Гость незваный. Минуло полтора года. Мелентьев все больше входил в фавор. Царь всегда за столом посылал ему куски своего блюда, одаривал деревеньками, пожертвовал с собственного пальца старинный перстень. Однажды, теплым майским вечером, когда вся Москва успела покрыться разлопушенными клейкими листочками, когда мягко пахло резво пробежавшим к дальнему лесу в сокольниках дождем, царь решил оказать своему любимцу честь. Разгоняя зевак плетьми, государев кортеж прискакал к обширной усадьбе Мелентьева, что на высоком берегу Неглинной, возле Рождественского монастыря. «Встречай, стремянный своего государя!» — растянул узкий рот в улыбке царь. «Чай не ожидал такой чести!» Все засуетилось, закипело в доме. Десятки слуг сбились с ног, сталкиваясь с разбегу лбами, но подносов не роняли, и вмиг громадный дубовый стол заполнили питьем и яствами. Как и положено, по изящному этикету появилась хозяйка, золотой чаркой вина на подносе, с низким поклоном поднесла. «Отведай, свет, батюшка, себе на здравие!» И он, Васильич, едва взглянул на Василису, как задохнулся в восторге. «Зело, красота могучая, словно пламень сердца поражающая! Истина вторая египтянка Леолида!» Строго посмотрел на Никиту. «Ты, стремянный, небось, погряз в глубине страстей? Се вельми грешно!» Лицо Василисы залело от царской похвалы, Мелентьев же заторопился. «Негоже бабе стремянного пред царскими очами быть! Ступай, Василиса, к себе!» Государь ухмыльнулся. «Суров ты, обачи! А с реку? Ныне же пришли Василису во дворец. Незачем ей тут молодость губить!» Мелентьев раздул ноздри, сжал кулаки и нос молчал, лишь покорно склонил голову. Про себя же решил: «Не отдам жену!» Недуг. Прошло 3 дня. Ни Мелентьев, ни его Василиса во дворце не появились. Государь о своем приказе помнил, нахмурившись, произнес: «Малюта, что, стремянный Никита, жив ли? Иль без передыху с своей молодой женой срамной молокией занимается? Скачи к нему, узнай». Через малое время, вытирая пыль с потного лица, Скуратов появился во дворце, зло ощерился. Стремянный сам сказал с недужным и про свою Василису также ответствовал. Иоанн Васильевич как раз начал шахматную партию с Иваном Колычевым. Обдумывая хитрый ход, он кротко вздохнул. «Зело грустно мне сие слушать, а с грешной молиться буду за здравие их недужных. А пока мист Малюта пошли лекаря моего, Бомелиуса пусть попользует». В кибитке потрясся немец на рождественку. Вернулся, когда загнусавил с поклоном. «К женщине меня не допустили, а у самого хозяина, как у нас говорят в Пруссии, опасное воспаление хитрости!» Угодливо хихикнул. Перекрестился Иоанн Васильевич, вздохнул. «От всего недуга есть верный способ врачевания». Многозначительно посмотрел на Скуратова. «Малюта, приготовься снадобье. Сейчас обыграю сердечного друга моего, боярина Колчева, и поедем навестить болезного». Взял в руки фигуру, переставил на доске и с самым счастливым видом воскликнул: «Мат тебе, сокольничий!» Кавалькада вскоре выехала из Спасских ворот Кремля. Против церкви Спаса на Бору Иоанн Васильевич остановился, снял богатую шапку, троекратно перекрестился, с притворным вздохом молвил: «Помоги, Господи, облегчить страдания нашего раба Мелентьева». Всадники двинулись на Рождественку. Царь красиво гляделся в седле. Смертная чарка. «Ну, где тут хворый?» — вопрошал государь, входя в хором стремянного. — «В обчевальне. На вид такой здоровый мужчина, вот надо же, свалился!» Стремянный, увидав, что над головой его сгущаются тучи, и впрямь занемог. В затылке что-то гудело, словно в большой набат били, а правая рука стала неметь. Услыхав хлопанье дверей, шум под окнами, суетливую беготню челяди, Никита с трудом оторвался от подушки, хотел кликнуть слугу, чтоб одевал, как дверь опчевальни раскрылась, и на пороге, в окружении своих головорезов, стоял ехидно улыбающийся государь. Волчьим взглядом впился в Никиту, а голос прозвучал елейно, масляно. «И что с тобой, свет Никитушка? И впрямь тебя в крюк согнуло, а я грешный думал, что ты хитришь, от государя своего прячешься. Прости меня, неразумного. Малютушка, друже мой, зри, стремянный наш посинел, будто на льду посидел». Помолчал, повздыхал, со слезой в голосе добавил: «Лихорадка, не матка, треплет, не жалеет. А ты, Никитушка, исправно ли молишься сыну Божию?» «Молюсь, государь», — лязгнул зубами Никита, — «молись со слезами, с покаянием, припадай к Богу с верою, милости в Бог есть, и же праведников любит и грешных милует, к стопам его прибегающих». Царь вдруг повалился на колени перед иконостасом, стукнул лбом в пол, так что гул пошел, стал молиться. Никита натянул на себя кафтан. Появилась Василиса, она терпеливо дожидалась окончания молитв государя, привалившись плечом на дверь и держа в руках поднос с чаркой вина и хлебцем. Наконец Иоанн Васильевич бодро поднялся на ноги, выпил вино, смачно, неприлично долгим поцелуем присосался ко рту Василисы. — Ты, стремянный, верой и правдой служил мне. Теперь я тебе облегчение пришел сделать. Говоришь, лихорадка у тебя. Иоанн Васильевич ласково улыбнулся Никите. — Нет, государь, мне уже стало лучше. Иоанн Васильевич обрадовался. — А сейчас и совсем от недугов избавишься. Принес я тебе волшебное снадобье. Лечит от всех болезней на свете. От лихорадки, от горячки, от рожи, от уязвления змеи, от воспаления хитрости. Поманил Скуратова. — Эй, малюта, налей! Мелентьев сжал губы, невольно отшатнулся. Он увидал коварное и полное жестокости лицо Скуратова. Понял, смерть пришла. Собрался с силами, твердо сказал. «Суди тебя, Господь, Иоанн Васильевич. Я противиться не смею. Но помни, коли обидишь Василису, с того света приду к тебе. Взыщу». Царь хрипло рассмеялся. «Напрасно!» Скуратов протянул чарку, Мелентьев прикрестился, повернувшись к образу Матери Божией, выдохнул и залпом выпил. Государь отвернулся, Скуратов напротив с любопытством неотрывно глядел на Стремянного. Поначалу казалось, что Никита вполне в здравии. Он сам уже поверил в чистоту помыслов государя. Так прошло несколько минут. И вдруг Никита повалился, скрючился на полу, прохрипел: «Воды, воды, во рту все жжет, глотка горит!» Белки дико вращались, зрачки резко расширились, лицо стало пунцовым. Скуратов сладострастно улыбался, государь печально вздыхал. В толпе государевых людей возвышался Иван Колычев, взор его был мрачно потуплен. Стремянный забился в предсмертной агонии. Изо рта пошла пена. Государь перекрестился. И впрямь тяжко недужил наш Никитушка. Даже снадобье не помогло. Взглянул на Василису, у которой по лицу катились градом слезы. Мужа она любила. Но сейчас вдруг вспомнила свои предчувствия. Те самые давние, с ранней детской поры. Быть мне царицей! И сразу на сердце как бы полегчало. Государь, словно догадавшись о ее мыслях, мягко молвил: «Никитушку мы похороним по-христиански. А тебе, Василиса, негоже с покойником в доме оставаться. Собирай платья, во дворец поедем, поминки устроим». Василиса покорила судьбе. Свеча. Минуло 2 года. Василиса прочно привязала к себе Иоанна Васильевича. Она ухитрилась изгнать из дворца всех женщин, которые могли стать ей соперницами. Хотя патриарх отказался благословить государя на очередной брак, 7-й, что ли, все тот же доверенный священник, отец Никита, их обвенчал. Предчувствия Василисы сбылись, царицей она стала. Она сделалась еще краше. В ее движениях, в походке появилась особого рода грациозность, улыбка еще ярче блистала на ее губах. Историки отмечают. Иоанн будто переродился. Почти прекратились казни. Иоанн не выезжал в Александровскую слободу. Его припадки случались крайне редко, оргий во дворце больше не было, все вздохнули свободно.